Глава первая. Пятница. Яйцо. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Дом был построен давно, еще в 1898 году. Поставили его на суглинки, потому что сейчас он осел на бок, так что вода, переливаясь через порог при открытой двери, пробиралась через спальню и темной полосой по дубовому паркету тянулась все дальше и дальше на запад. Немного отдохнув в выбоине на паркете и дождавшись подкрепления, вода испуганной крысы бежала к плинтусу. Тут ручеек раздваивался. Уже две крысы пробирались, каждая в свою сторону, принюхиваясь к плинтусу в поисках пути. И вот одна из них нашла щелку между плинтусом и паркетными плашками. Там лежала монетка в 5 крон с профилем короля Улафа и датой 1987. Король Норвегии Улаф V, 1903-1991. В прошлом году ее обронил плотник. Времена на дворе были далеко не из худших, да и заказы на мансарды сыпались один за другим, поэтому плотник даже не стал ее искать. Оказавшись под паркетом, вода быстро просочилась еще ниже. Еловые брусья никто не трогал с 1898 года, за исключением, пожалуй, 1968, когда перекрывали протекшую крышу, и с тех пор они благополучно рассыхались, так что между двумя из них была уже полусантиметровая щель. Через нее вода продолжила свой бег на запад, пока не достигла стены. Известковой штукатурки, как раствору между кирпичами, перевалило за сотню лет. Их замешивал еще Якоб Андерсон, потомственный каменщик и отец 5 детей. Как и у других тогдашних мастеров норвежской столицы, у Андерсона был свой рецепт приготовления штукатурки и раствора. Рецепт отличала не только известная одному лишь мастеру формула соотношения извести, песка и воды, но и особые ингредиенты — конский волос и свиная кровь. Якоб Андерсон искренне полагал, что волосы и кровь связывают штукатурку и придают ей дополнительную прочность. Коллеги по цеху только качали головами. Но Андерс уверял, что это фамильное изобретение. Его шотландские предки, и отец, и дед, использовали те же добавки, однако кровь брали овечью. И хотя Андерсон отказался от шотландской фамилии, взяв фамилию своего учителя, отвергать 6-вековой опыт он не собирался. Некоторые строители считали его рецепт порочным. Другие говорили, что это от лукавого, а многие просто над ним смеялись. Возможно, кто-то из последних и сочинил историю, которая в конце концов превратилась в городскую легенду столицы, тогда носившей имя Христиания. Посыльный из Грюннерлёкки женился на своей кузине родом из Вермланда. Грюннерлёкки — район Осло, в прошлом рабочая окраина, ныне модный квартал, место обитания богемы. Молодые переехали в однокомнатную квартиру на улице Сельдуксгатте, в дом, который среди прочих строил и Андерсон. Их первенцу не посчастливилось, он появился на свет с черными кудряшками и карими глазами. Мать была светловолосой и голубоглазой, ее ревнивый супруг тоже. И как-то поздней ночью он связал жене руки за спиной, отвел ее в подвал и замуровал. Она стояла, связанная, зажатая 2 стенами кирпичной кладки, которые заглушали ее крики. Муж, наверное, думал, что она там задохнется. Но уж о чем, а о вентиляции тогдашние строители умели позаботиться. Наконец, бедная отчаявшаяся женщина начала грызть кирпич, и, возможно, она бы и освободилась, потому что шотландец Андерсон, используя кровь и конский волос, считал, что можно сэкономить на более дорогой составной части раствора — извести. Стена стала уступать атаке крепких вермландских зубов, но жажда жизни была слишком велика,